Сергей Карпачев. «Масоны. Популярная история. Организация. Облик. Деятельность». Читает Макс Радман. Глава первая. Возникновение и развитие западноевропейского масонства. Королевская масонская энциклопедия Англии предлагает 12 теорий происхождения масонства. Среди них происхождение масонства от библейских патриархов и от языческих мистерий, от времени строительства Соломонова храма и от крестовых походов, от древнеримской коллегии мастеровых, ремесленников-строителей Средневековья и розенкрейцеров 14 столетия. Литература о масонстве предлагает разнообразные определения, сводимые в несколько групп. Первую из них можно условно определить как этико-психологическую. Она рассматривает масонство как состояние души, изумительную по красоте систему нравственности, завуалированную аллегорией и иллюстрируемую символами. Духовное учение о постоянном самосовершенствовании. Вторая группа во главу угла ставит организационный принцип, рассматривая масонство как религиозно-философское общество, религиозно-нравственное движение. Очевидно, наиболее адекватно отражает состояние дела, синтезирующий подход к определению рассматриваемого явления. Соловьев считает масонство сплавом определенных организационных и духовных начал. Конечно, масонство прежде всего является организацией. Нет масона вне ордена, вне ложи. Об организационных принципах масонства свидетельствуют уставы орденов вольных каменщиков. Конституция Великого Востока Франции определяет франкмасонство как учреждение филантропическое, философское и прогрессивное. Устав Великой Ложи Франции как посвятительный орден, основанный на принципах братства. Конституция Великой Национальной Ложи Франции определяет масонство как свободную ассоциацию независимых людей, ставящих своей целью воплощение на практике идеалов мира, любви и братства. В то же время специфика масонства как организации заключается в том, что доступ в нее открыт людям, обладающим определенными этико-психологическими качествами. Королевское искусство. Примечание. Королевское искусство – одно из самоназваний масонства. Как показывает его история, объединяло лиц самой различной ориентации – от мистиков и оккультистов до рационалистов, от истово-верующих до воинствующих атеистов, от замшелых консерваторов до ярых прогрессистов. Тем не менее, вступающие в братство вольных каменщиков должны были обладать склонностью к философствованию. Интеллектуальные упражнения в форме чтения и обсуждения зодческих работ являлись важной, если не важнейшей частью заседаний лож. Терпимостью к чужому мнению, что предполагает широту мышления и свободу от догматизма. Интересом к символике, театрализовано ритуальным действием, неотъемлемая часть работы ложи. От брата требовалась также определенная степень альтруизма, выражающаяся в филантропической деятельности. Он, как правило, должен обладать общественной активностью, так как масонство ставит своей целью совершенствование всего человечества. Таким образом, в представлении автора масонство есть философско-этическое и социально-психологическое явление общественной и духовной жизни, основанное на организационных принципах и предъявляющее своим членам определенные этические требования. История современного масонства началась в 1717 году. В этот год, в день Иоанна Крестителя, 24 июня до сих пор отмечается как общемасонский праздник, 4 лондонские ложи, виноградной кисти, гуся и противня, короны и яблоко, получившие свои названия по именам таверн, где они собирались, объединились в Великую Ложу Лондона и избрали дворянина Антона Сойера великим мастером. В 1738 году Великая Ложа Лондона стала именоваться Великой Ложей Англии. Мифологическая предыстория масонства, культивируемая как частью братьев, так и их противниками антимасонами, связывает его возникновение с прародителем человечества Адамом, первым строителем на земле, строительством египетских пирамид и таинствами египетских жрецов, возведением Соломонова храма и библейским мастером Хирамом, учениями Талмуда и Каббалы, древней магией, средневековой алхимией и так далее. Устойчиво удерживается легенда о связи братства вольных каменщиков со средневековым орденом тамплиеров и выполнении ими заветов сожженного на костре французским королем Филиппом IV Красивым в 1314 году последнего великого магистра ордена Жака Моле. В реальности масонство уходит своими корнями в средневековые братства ремесленников-строителей и идейные изыскания европейских интеллектуалов XVII века. Уставы строительных артелей дают возможность узнать жизнь их участников. Некоторые виды работ производились ими в закрытых помещениях, называемых ложами. Для холостых рабочих эти помещения одновременно служили спальнями. Здесь же хранились инструменты, вещи работников, совершались братские трапезы, велись профессиональные разговоры, касающиеся секретов мастерства, поэтому ложи тщательно оберегались от посторонних. За ходом работ и поведением каменщиков следили старшие мастера и их помощники, надзиратели. Вступая в артель, рабочие принимали присягу над книгой, очевидно, уставом гильдии. Строители, в силу специфики своей деятельности, переходили с места на место. Это приводило к появлению системы условных знаков, паролей, позволяющих определить своих среди непосвященных. Сообщение условных знаков составляло существенную часть церемонии вступления в артель и перехода из одной квалификационной категории в другую, из учеников подмастерья, затем в мастера. Ритуальная часть в гильдиях соблюдалась не менее строго, чем предписания общегражданской и профессиональной этики. Между различными артелями существовали организационные связи, и работники могли рассчитывать на помощь и поддержку собратьев по ремеслу. Братства оказывали помощь своим престарелым членам, их вдовам, детям, оказавшимся сиротами. В конце XIV века в английских документах появился термин «франкмасон». Английская традиция связывает его со свободными камнями мягких пород, мрамором, известняком и прочим, которые, в отличие от обыкновенных камней, использовались для более тонкой, художественной работы. Термин первоначально обозначал более квалифицированных работников. Французская традиция выводит термин «свободный», «вольный» из возможностей для ремесленников-строителей свободного передвижения по феодальной Европе. В масонстве остались очень сильными элементы ритуала средневековых строительных братств. Это проявляется в определенной закрытости ордена. Его первоначальная структурная единица называется ложей, ею руководит старший мастер и два надзирателя. Собрания ложи начинаются с проверки, покрыт ли храм, то есть нет ли посторонних среди собравшихся. В масонский ритуал входят условные знаки и слова, сбор средств в пользу нуждающихся братьев. Среди символов преобладают строительные инструменты – циркуль, наугольник, молоток, уровень, резец, линейка и так далее, имеющие свои толкования. Символические одеяния братьев входят в фартук и перчатки, как элементы строительной спецодежды. В XVII веке появилась плеяда мыслителей, среди них прежде всего следует назвать Бэкона, Каменского, а также Гартлиба, Толланда, Шефтсбери и других, разрабатывавших идеи освобождения научной мысли от церковной догматики и схоластики, человеческого достоинства, личной независимости, внутренней свободы. Много внимания они уделяли планам социального реформаторства, рассматривали вопросы улучшения жизни человечества посредством знаний, обучения и воспитания, морального совершенствования, создания всемирного братства людей. В это же время получили распространение произведения социальной фантастики об идеальных государствах и общественных устройствах. Этот комплекс идей завоевал большую популярность среди европейской, прежде всего английской, интеллигенции и образованной части общества. С XVII века, а возможно и ранее, началось проникновение знати, коммерсантов, пасторов, интеллектуалов в братство вольных каменщиков. Первый такой случай документально зафиксирован в 1600 году. Помещик Джон Босвелл был принят в масонскую ложу города Эдинбурга, Шотландия. В середине века в масонских ложах встречались банкиры, антиквары, высокопоставленные военнослужащие. Авторы трудов о генезисе масонства выдвигают ряд причин стремления высших социальных слоев английского общества породниться с ремесленными цехами, прежде всего строительными. Знать и интеллектуалов привлекали демократические настроения в рядах простолюдинов, а также традиции общественной жизни, складывавшиеся накануне и во время английской революции, честолюбивые стремления оказывать помощь и поддержку людям, стоящим на более низкой ступени социальной лестницы. В ремесленные братства из посторонних принимали только лиц, сделавших солидный денежный взнос или оказавших какую-либо важную услугу. Высшие сословия привлекали строительные гильдии, очевидно, высоким квалификационным составом их членов, более высокой организацией по сравнению с другими ремесленными цехами, обаянием старинных мистико-романтических легенд о таинствах и секретах ремесла. Таким образом, наряду с оперативным, то есть, собственно, строительным масонством, появилось масонство спекулятивное, интеллектуальное, которое спроецировало процесс строительства церквей на идеи создания храма в душе индивидуума, собора как символа идеального человеческого общежития. В ложах каменщиков появились должности оратора, секретаря. Слияние оперативного масонства со спекулятивным привело к созданию ордена вольных каменщиков современного типа. При этом оперативное масонство со временем сошло на нет. Важной вехой в истории раннего масонства явилось составление в 1721 году и издание в 1723 году книги уставов или книги конституций, написанной пресвитерианским пастором и доктором богословия Джеймсом Андерсоном. Ее положения по сей день считаются идейными и организационными основаниями масонства. Первая заповедь книги уставов касалась Бога и религии. Согласно своему званию, масон обязан подчиняться нравственному закону, и если он правильно понимает мастерство, то никогда не станет глупым безбожником или распутным нечестивцем. Хотя с древних времен масоны были вынуждены в той или иной стране исповедовать религию той страны или того народа, которая была там принята, сегодня считается более целесообразным придерживаться только той религии, которую исповедуют все люди, оставив для себя свои собственные взгляды. Иными словами, быть вместе с людьми добрыми и искренними, с людьми чести и целомудрия, несмотря на то, как они себя называют или каких убеждений придерживаются. Таким образом, здесь был провозглашен примат этики над религиозными догмами, принцип веротерпимости. В условиях культа силы, войны, фанатичной религиозности, нетерпимости к чужому мнению, это явилось серьезным прорывом к прогрессу в нравственной сфере. Второе положение Андерсоновской конституции определяло взаимоотношения масона и государства. Каменщик есть мирный подданный гражданских властей. Где бы он ни жил и ни работал, он не должен быть замешан в крамолы и заговоры против мира и благоденствия народа, и никогда не должен приступать обязанностей относительно высших властей. Поэтому если брат оказался возмутителем против государства, то его не следует укреплять в возмущении, однако должен иметь к нему сострадание, как к несчастному человеку. Если же он не увлечен ни в каком другом преступлении, то все-таки братья не могут изгнать его из ложи, и его отношение к ней остается нерушимым, хотя верное братство должно не одобрять его возмущение и также не должно вызывать в правительстве недоверие. Это положение заложило принципы ненасилия, миролюбия, гражданской ответственности. В то же время оно не противоречило личной свободе человека. Важным являлся также тезис книги уставов по национальному вопросу. Никакая частная ненависть или препирательство не должны вноситься в дверь ложи, а еще менее препирательство о религии или о народах, так как мы, каменщики, исповедуем только всеобщую религию, а также принадлежим ко всяким народам, наречиям или языкам. Здесь принцип лояльного отношения к своему государству сочетался с космополитизмом. Книга уставов содержала также регламент, где подробно описывалась обрядность вольных каменщиков, а также история масонства, представлявшая собой свободный полет авторской фантазии во славу и всемогущество ордена. Здесь были и Адам, обучающий своих детей геометрии, первый масонский гроссмейстер Немврод, его преемники Соломон, Кир, Навуходоносор, император Август и прочие. Масонство в Англии развивалось относительно спокойно. Оно захватывало все новые, прежде всего высшие, слои населения. Увеличивалась численность лож. В 1729 году их было уже 54, в том числе 12 в провинции. Усиливалась масонская благотворительность. В 1776 году был открыт храм ордена. Провозглашенные вольными каменщиками принципы свободы человеческой личности и веротерпимости вызвали противодействие церкви, прежде всего католической. Папская булла 1738 года осудила масонство как вредную секту. Под влиянием церковной агитации в Англии прошли шутовские антимасонские процессии, в которых высмеивались принципы и обряды королевского искусства. Появились шарлатаны, предлагавшие всем желающим за денежное вознаграждение посвящение в братство. Стала издаваться антимасонская литература. Все это заставило масонов уйти в себя, отказаться от уличных шествий, открытого ношения масонских одеяний, более строго подходить к отбору новых членов. Появились в масонстве и внутренние противоречия. Более полувека длился спор между старыми и новыми масонами. Дело заключалось в том, что не все масонские мастерские, примечания, мастерская, ателье, масонские названия, синонимы ложь, признали главенство и авторитет созданной в 1717 году Великой Ложи. Некоторые провинциальные ателье не сразу узнали о ее появлении, не приняли андерсоновскую книгу уставов, объявили себя старыми или древними масонами и 5 декабря 1753 года создали Великую Ложу свободных и древнепринятых масонов. Они обвинили новых масонов в узурпации власти, в дехристианизации обрядов, упрощении ритуалов, игнорировании дней христианских праздников, ввели новую масонскую ступень – мастер королевской арки, выступили против некоторых других нововведений. В 1756 году старые масоны выпустили свою книгу уставов «Ахиман Резон», переиздававшуюся в 1764, 1778, 1787 годах без каких-либо модификаций. Примечание. Ахиман – имя одного из стражей Соломонова храма. Резон – очевидно, неологизм, означающий «королевское искусство». Однако Великая Ложа 1717 года имела большое влияние. Именно от нее шло распространение на европейский континент и по всему миру английской системы масонства. Она стала материнской для большинства масонских лож мира. Раскол был преодолен в 1813 году после взаимных уступок. Вплоть до настоящего времени Объединенная Великая Ложа Англии, Овла, является наиболее авторитетной в мировом масонстве консервативного или регулярного направления. Она строго придерживается основных положений Конституции Андерсона, воздерживается от участия во внутренней и внешнеполитической жизни. Овла насчитывает в настоящее время более 8 тысяч мастерских и имеет численность свыше 700 тысяч человек. В сентябре 1929 года Овла опубликовала свои фундаментальные принципы, только строгое следование им является условием признания ею тех или иных лож и национальных послушаний. Первое. Ложа или национальное послушание должны быть основаны какими-либо существующими регулярными мастерскими или национальными орденами. Второе. Ложи должны признавать великого архитектора Вселенной и работать во имя, славу его. Третье. Новопосвященные принимают клятву на книге священного закона, Библии для христиан, Коране для мусульман, той или иной священной книги для иных конфессий. Четвертое. В ложи принимаются исключительно мужчины. Пятое. Регулярные масонские мастерские не должны иметь официальных контактов с нерегулярными ложами и послушаниями. Шестое. Великая ложа той или иной страны должна иметь суверенную юрисдикцию над своими мастерскими. Седьмое. Невмешательство высших градусов и их руководящих органов в дела символических лож. Восьмое. Наличие трех великих светочей масонства – Библии или Корана, циркуля и наугольника – во время официальных церемоний, причем первый из них признается наиболее важным. Девятое. Абсолютная недопустимость политических и религиозных дискуссий в ложах. Десятое. Признание старинных ландмарок ордена. В английском королевском искусстве, как и в масонстве других стран, шла дискуссия вокруг высших или рыцарских степеней. Вследствие усиления великосветского элемента в братстве вольных каменщиков, в него проникали пышные театральные церемонии, богатые парадные костюмы, усложнялся ритуал. Возникло стремление к созданию более благородной генеалогии ордена. Одним из первых идеологов этого течения был шотландский дворянин Михаил Рамсей. В 1740 году он сформулировал положение о происхождении масонства от средневекового ордена тамплиеров, храмовников, которое осуществлялось, по его легенде, через Шотландию, где укрылись уцелевшие члены разгромленного ордена. Таким образом, по учению Рамсея, масонство вышло не из Англии, а из Шотландии. Это течение получило название шотландского. В шотландском масонстве считалось, что первые три степени – символические или иоановы, по имени патрона детей вдовы, примечание «дети вдовы» – одно из самоназваний масонов, Иоанна Крестителя. Всего лишь ученические, а истинное масонство заключается в высших степенях, количество которых стало расти. Несмотря на сопротивление части вольных каменщиков, отстаивавших первоначальную чистоту масонства, шотландская система нашла приверженцев как в Англии, так и на континенте. Высшие степени укоренились в масонстве и в настоящее время существуют практически во всех орденах. Англичане довольно быстро распространили королевское искусство на другие страны и континенты. Большое развитие получило масонство во Франции. Здесь оно имело более сложную и драматическую историю. Братство вольных каменщиков первоначально основывали сторонники свергнутого английской революции Якова Стюарта, якобиты, находившие прибежище у короля солнца Людовика XIV. Ложи стали открываться в 20-х годах XVIII века. Первой мастерской, основанной англичанами во Франции, стала ложа Святого Томаса, 1726. На французский язык были переведены устав и ритуал братства. Мастерские работали по андерсоновской конституции, приспособленной к французским порядкам. Несколько позднее появилось шотландское масонство, адепты которого занимались подготовкой реставрации стюартов. Среди них преобладали ревностные католики, склонные к мистике и оккультизму. Образовывали ложи и англичане, верные Ганноверскому дому. После тяжелого царствования Людовика XIV французская элита стремилась к большей свободе мыслей и нравов. Ее идеалом становилось общественное устройство либеральной и светской Англии. Появилась тяга французской аристократии и буржуазии к масонству. Число его приверженцев стремительно росло. К 1740 годам во Франции насчитывалось с десяток лож в Париже и порядка 15 в провинции. Это происходило, несмотря на гнев Ватикана, выразившийся в антимасонских буллах 1738 года папы Климента XII и 1751 года Бенедикта XIV. Преследования со стороны официальных властей, впрочем, довольно незначительные, иронические насмешки в газетах и театрах. 11 декабря 1743 года 16 парижских лож объединились под руководством графа Клермонта. В следующем году говорилось уже о 22 масонских мастерских в Париже. Наряду с классическим английским масонством, развивавшимся под эгидой Великой английской ложи Франции, созданной в 1728 году и позже переименованной в Великую ложу Франции, появились другие масонские системы. В 1756 году возник капитул высших степеней рыцарей Востока, куда входил большей частью ремесленный люд, называвший себя верховными и природными принцами всего ордена. Затем возник Совет императоров Востока и Запада, система из 25 степеней, члены которой, принадлежавшие к высшим слоям общества, приняли титул верховных масонских принцев. В 1770 году образовалась Великая Шотландская ложа. Для решения возникавших противоречий был создан совет, выбравший великим мастером племянника Людовика XVI, герцога Орлеанского, будущего Филиппа Эгалите. В 1773 году был основан Великий Восток Франции, ВВФ, принявший новый регламент работ. Суть реформы заключалась в регулярном избрании руководителей лож, введении возрастных ограничений при приеме. Учеников 21 год, подмастерьев 25 лет. Была признана часть высоких степеней. Позже ВВФ разрешил своим адептам использовать различные ритуалы: французский, древнепринятый шотландский, шотландский усовершенствованный и так далее. Для руководства высшими градусами была создана Великая коллегия ритуалов. Часть лож, не принявших преобразований, продолжала работать под эгидой Великой ложи Франции, придерживающейся древнего и принятого шотландского ритуала. Деятельность большинства лож ограничивалась несколькими собраниями и банкетами в год. Появились ложи, объединившие цвет французских интеллектуалов. Наиболее известная из них – ложа наук, основанная Лаландом в 1769 году, переименованная позже в «Девять сестер». В нее входили Франклин, Кондорсе, Дантон, Бриссо, Демулен, Парни, Гудон, братья Монгольфьеры и другие. В конце своей жизни в ней принял посвящение Вольтер. На собраниях «Девяти сестер» проходили философско-исторические и литературно-художественные чтения. В конце XVIII века во Франции насчитывалось до 40 тысяч братьев, объединенных в 1250 ложах, при населении страны в 26 миллионов человек. В 1770-х годах в масонство проникают знаменитые авантюристы XVIII века – Сен-Жермен, Калиостро, Месмер. В королевском искусстве усиливаются мистические и алхимические тенденции. Родившийся в 1743 году в Палермо Джузеппе Бальзамо, принявший имя графа Калиостро, обладал большими ораторскими способностями, имел некоторые познания в области медицины и химии, выдавал себя за изготовителя чудодейственных эликсиров. Ему удавалось дурачить легковерных от Лиссабона до Москвы и Петербурга. В России и Франции он был модным героем. Его портреты были изображены на перстнях и табакерках, а мраморные и бронзовые бюсты украшали залы аристократии. Калиостро вступил в масонство в 1770 году в одной из лондонских лож. В начале 1780-х годов он основал новую масонскую систему, египетскую, просуществовавшую до 1788 года. Себя, как главу ордена, он называл «великим коптом». Женские ложи возглавлялись женой графа, царицей Савской. Посвященные получали продление жизни, физическое и нравственное возрождение, власть над духами, философский камень. В 1789 году Калиостро оказался в римской тюрьме, где умер в 1795 году. Мистическое направление в масонстве связано с именем Сен-Мартена, французского офицера, поклонника и переводчика Якова Бёме. В его системе масонство рассматривалось как проявление божественных сил. В конце 1770-х годов оно соединилось с другой ветвью королевского искусства. И в 1773 году была основана система филолетов, искателей истины, состоявшая из 12 степеней. Великая французская революция разметала братьев-масонов по разные стороны многочисленных баррикад. Политические симпатии Великого Востока Франции проявились лишь один раз. 9 ноября 1789 года он предложил ложам преподнести дар Национальному собранию от имени французского масонства. В этом же году великий мастер Великого Востока Филипп Орлеанский запретил ложам участвовать в демократических клубах. Позже он объявил о своем выходе из ордена, но это не спасло его от гильотины, как и многих других вольных каменщиков. Руководителем контрреволюционного мятежа в Вандее был масон Шарет. Некоторые ложи преследовались по подозрению в роялизме. В то же время французские вольные каменщики явились авторами Декларации прав человека и гражданина. Среди руководителей якобинцев значились имена детей вдовы Кутона, Марата, Д'Антона, Демулена, Шамета и других. В целом, во время революции масонская деятельность почти полностью прекратилась, практически все ложи закрылись. Великая ложа не работала. Лишь Великий Восток подавал некоторые признаки существования. Возрождение французского масонства началось после революции. В 1795 году был реанимирован Великий Восток. С 1796 года возобновилась работа других послушаний. Во время Первой империи произошло огосударствление масонства, сопровождавшееся приданием ему внешнего блеска. Наполеон, официально не признавая масонство, предпочел, тем не менее, поставить его под свой контроль. Великим мастером Великого Востока был назначен Жозеф Наполеон, который не был вольным каменщиком и на заседаниях не появлялся. Заместителем Жозефа стал принц Луи Наполеон, позднее, в 1805 году, камбасерес, великим администратором маршал Массена, первым великим надзирателем маршал Мюрат, который, будучи по своему роду деятельности в постоянных разъездах, не участвовал в масонских собраниях. Активно действовали в наполеоновской армии военные масонские ложи. Часть вольных каменщиков оказалась в рядах как роялистской, так и республиканской оппозиции. В период реставрации французское масонство возглавлял Людовик XVIII. С 20-х годов XIX века организационные формы масонства пытались приспособить для своих нужд разного рода революционеры. Еще в начале века в Италии возникло движение карбонариев, угольщиков, ставившее своей целью освобождение страны от французского владычества, а позднее – проведение революционно-радикальных преобразований. Организация состояла из вент, законспирированных ячеек по 10-20 человек в каждой, была построена на принципах строгой иерархичности и жесткой дисциплины. Из Италии движение распространилось на Францию и некоторые другие страны. Руководители карбонариев коренным образом переработали и наполнили экстремистским содержанием масонские уставы и ритуалы. Между карбонариями и масонами во Франции, очевидно, сложился союз. Некоторые вольные каменщики на индивидуальной основе входили в карбонарские венты. В контакте с тайными обществами находилась и часть лож. И те, и другие сыграли определенную роль в июльской революции 1830 года во Франции. Карбонарии в качестве организаторов и участников уличного восстания в Париже. Либералы-масоны – как устроители новой власти. В межреволюционный период братство вольных каменщиков объединяло в своих рядах, как обычно, людей различных взглядов, философских и политических пристрастий. В него входили деятели умеренной, радикальной, революционной партии. В 40-х годах XIX века во французском обществе усилились республиканские настроения, что нашло свое отражение и в деятельности ордена. Его члены с энтузиазмом приняли революцию 1848 года и установление республики. В воззвании Великого Востока Франции по случаю установления республики говорилось: «Хотя французское франкмасонское братство, согласно своим статутам, держится в стороне от всяких политических споров, однако оно не могло умолчать о своих симпатиях к великому национальному и социальному движению, только что свершившемуся». Во все времена на знаменах франкмасонов блистали слова «свобода, равенство, братство». И, видя их в настоящее время на знаменах французской нации, франкмасоны радостно приветствуют торжество этих принципов и считают себя счастливыми, что могут сказать, что этим все отечество как бы получило масонское освящение. После государственного переворота 2 декабря 1852 года Великий Восток Франции своими постоянными ассамблеями, где принимались решения, живо воскрешавшие в памяти республиканские времена, не мог не раздражать правительство Второй империи. Однако вместо запрета оно смогло установить свой контроль над орденом и придать ему официальный характер. На конвенте 1854 года, созванном по инициативе кузена императора Луциана Мюрата, Конституция Великого Востока была переработана и приспособлена к условиям авторитарного государства и наполеоновскому законодательству. Из первой статьи Конституции было убрано определение масонства как прогрессивной организации. Братство по новой редакции стало рассматриваться как союз людей, исповедующих различные религии, занимающихся благотворительностью и моральным совершенствованием. Ликвидировалась свобода масонской печати. Руководство ордена стало назначаться правительством. Братья-республиканцы частью эмигрировали, частью ушли в подполье. Деятельность ордена сокращалась. В 1852 году Великий Восток насчитывал 330 лож, в 1857 году – 214, и в 1863 – только 190 лож. Вследствие запрета политических союзов во Франции начали организовываться тайные общества. Некоторые из них имели обряды посвящения по образцу франкмасонских лож, эмблемы, взятые из масонской символики – ватерпас, наугольник и так далее. В 1860-х годах масонство стало постепенно освобождаться от официальных цепей, чему способствовала и либерализация наполеоновского режима. Оно эволюционировало в сторону республиканских настроений и в конце концов стало идентифицироваться с республиканской партией. Провозглашенное революцией 4 сентября 1870 года правительство Третьей Республики состояло преимущественно из масонов. Ложи вольных каменщиков дали республике часть своих кадров. Они назначались префектами, супрефектами, мэрами, заменяя дискредитировавших себя бонапартистов. Во время Парижской коммуны незначительное меньшинство вольных каменщиков оказалось на стороне версальцев. В правительство Тьера, например, входил член ордена Симон, представлявший там левый центр. Из 90 руководителей коммуны 16 были масонами. Дети вдовы сделали все возможное для примирения сторон. Несколько масонских делегаций вели переговоры с правительством Тьера. После первых неудач 29 апреля 1871 года по инициативе масонов шотландского ритуала была проведена мощная манифестация вольных каменщиков. Надев свои кордоны и фартуки, они прошествовали по улицам города под аплодисменты огромной толпы и возгласы «Да здравствует республика! Да здравствует франкмасонство!». Манифестанты вышли на городские укрепления. При виде такого зрелища версальцы прекратили огонь. Однако и новые переговоры успеха не имели. После этого Генеральная ассамблея франкмасонов решила, что братья должны сражаться под знаменами ордена в рядах коммунаров. Этим жестом идеалы масонства были как бы отождествлены с идеалами революции. В храме Великого Востока на улице Каде был развернут госпиталь. Участник событий, деятель Красного Креста революционных парижан Вырубов, так определил свою позицию: «Я, если не был за коммуну, то был решительно против Версаля». Такую точку зрения разделяли многие братья, сражавшиеся на стороне инсургентов. Воспоминания о 29 апреля, поведении вольных каменщиков в дни Парижской коммуны, на долгое время остались в памяти коммунаров, многие из них впоследствии вступили в ложи. Отвечая на вопрос одной из нью-йоркских газет, является ли Парижская коммуна делом рук интернационала, Маркс заявил: «В таком случае это был также и заговор франкмасонов, потому что их индивидуальное участие в деятельности коммуны было немалым. Я, право, не удивился бы, если бы папа объявил все восстание делом рук франкмасонов. Но попытайтесь найти иное объяснение. Восстание в Париже было совершено рабочими Парижа. Наиболее способные рабочие неизбежно должны были стать его вождями и организаторами. Но наиболее способные рабочие обычно являются в то же время членами международного товарищества. Однако товарищество, как таковое, нельзя делать ответственным за их действия. Но если для членов интернационала участие в Парижской коммуне было средством достижения своих целей, то для большинства вольных каменщиков после отказа правительства Тьера от компромисса и мирного разрешения конфликта – моральным долгом. После подавления Парижской коммуны масонство превратилось в центр связи между сторонниками Демократической Республики, боровшимися против клерикальной, монархической и бонапартистской коалиции. В него вступили видные республиканские политические деятели – Гамбета, Ферри и другие. В то же время в духовной жизни Франции господствующим фактором стал позитивизм и другие сциентические учения. На склоне лет в масонскую ложу «Милосердная дружба» вступил папа позитивизма, философ Литре. В ордене произошло слияние либерально-политических деятелей и представителей рационалистических философских учений. В этих условиях конвент Великого Востока 1877 года провел важную реформу. Выражая преобладающие в обществе и на конвенте мнения, неразделяемые, кстати, советом ордена, один из его участников говорил: «Предоставим теологам труд обсуждать догмы. Предоставим авторитарным церквам труд формировать запреты. Масонство же пусть останется тем, чем оно должно быть, организацией, открытой всякому прогрессу, всякой нравственности и возвышенной идее, всякому здравому и либеральному направлению мысли». Конвент исключил из устава формулировку о великом архитекторе Вселенной, постулат о бессмертии души, принял первый параграф устава в следующем виде: «Франкмасонство всецело является филантропическим и прогрессивным учреждением, ставящим целью поиск истины, изучение всемирной морали, наук, искусств и путей совершенствования благотворительности. Его принципы – полная свобода совести и солидарности людей. Оно никого не исключает за убеждения и выдвигает девизом свободу, равенство, братство». В ответ на эту либеральную реформу англосаксонские и немецкие масоны, оставшиеся на позициях книги устава Андерсона, прервали связи с Великим Востоком Франции. Произошел великий раскол масонства, продолжающийся по сей день. В последней четверти XIX века ложи занимались обсуждением вопросов образования, проблем взаимоотношений между различными слоями населения, критикой клерикализма и обскурантизма. В них готовились проекты реформ отмены смертной казни, либерализации семейного законодательства. Братья активно участвовали в борьбе с туберкулезом, алкоголизмом, строительстве дешевых жилищ для бедных. Под влиянием и при участии Ордена Франции удалось совершить прорыв к обязательному светскому образованию, провести ряд крупных преобразований в либерально-демократическом духе. В целом, в конце XIX-начале XX века Великий Восток превратился в либеральное масонское послушание, ориентированное на активное участие в интеллектуальной, социальной и политической жизни. Масонство не могло обойти стороной и широко распространившееся во второй половине XIX века феминистское движение. В 1893 году был создан Международный орден «Человеческое право», организовавший свои мастерские в Англии, Италии, Бельгии, США и других странах. Главной особенностью ордена было то, что он объединял в своих рядах мужчин и женщин в совместной работе освобождения ради предоставления им равных прав. Большинство лож этого послушания следовало в русле рационализма, однако были и мастерские, практиковавшие занятия теософией. В послушании был принят шотландский ритуал. Оно оставляло своим адептам свободу в признании великого архитектора Вселенной и бессмертия души, занималось проблемами социальной политики и детства. В начале 1895 года образовалась Великая Ложа Франции, ВЛФ. История этого послушания восходит к созданному в 1804 году Верховному Совету древнего и принятого шотландского ритуала, ДПШР. Тогда же эта организация заключила с Великим Востоком соглашение, по которому она не вмешивалась в дела символических лож, а Великий Восток, в свою очередь, мог посвящать своих адептов не более чем в 18-ю степень ДПШР. Однако вскоре он нарушил это соглашение и основал Великую Директорию, называемую ныне Верховной Коллегией Ритуалов, имевшую право возводить своих адептов во все градусы, включая высший, 33-й. В ответ на это Верховный Совет стал создавать свои символические ложи, которые и объединялись в Великую Ложу Франции, объявившую себя преемницей Великой Английской Ложи Франции, созданной в 1728 году. ВЛФ использует в своих работах ДПШР, фактически стоит на позициях регулярного масонства, однако не признается объединенной Великой Ложей Англии вследствие своей самопровозглашенности. Ряд существовавших во Франции мастерских, не признавших решение Великого Востока 1877 года, в конце концов, в 1913 году объединились в Великую Национальную Ложу Франции, ВНЛФ, действующую в русле консервативного англо-американского королевского искусства. Она придерживается принципов регулярности, включающих признание великого архитектора Вселенной в качестве Бога или высшего существа, бессмертие души, широкое использование Библии в своих работах, запрет на прием женщин и обсуждение религиозных и политических вопросов, точное следование шотландскому ритуалу. Послушание проводило и проводит политику непризнания иных направлений масонства. В межвоенный период французское масонство играло большую роль в борьбе с наступающим фашизмом, в попытках предотвращения Второй мировой войны. В годы фашистской оккупации масоны преследовались гитлеровцами, активно участвовали в движении сопротивления. В настоящее время французское масонство насчитывает 16 объединений, более 4600 лож и порядка 150 тысяч братьев и сестер. Оно крайне разнообразно. Здесь мужские, женские и смешанные ордена. Наряду с традиционными орденами ВВФ, ВЛФ, ВНЛФ, Друа Хумен, Великой женской ложей Франции, имеющими длительную историю, возникли новые: Великая французская ложа Мемфис-Мизраим, Великая женская ложа Мемфис-Мизраим, представляющие оккультно-мистическое масонство, Великая объединенная ложа Франции. В 2012 году часть братьев, отделившись от войны Лев, создали французский масонский альянс, придерживающийся принципов регулярного масонства. Большая часть французских вольных каменщиков работает в русле либерального масонства, ориентированного на активное участие в социальной жизни. В чем едино французское королевское искусство, так это в строгом следовании старинному запрету на обсуждение политических и религиозных сюжетов. Широкое развитие и разнообразие масонства во Франции свидетельствует о высоких моральных и интеллектуальных запросах французского общества, его мощном духовном потенциале, стремлении к поискам ответов на вечные вопросы человеческого общежития. Германия явилась страной, где первоначальные основополагающие принципы масонства подверглись наибольшим искажениям. Королевское искусство было занесено в страну англичанами. В 30-х годах 18 века в Гамбурге возникла ложа, получившая название «Абсалом». В ее деятельности участвовал прусский кронпринц, будущий король Фридрих II. Первое время он был деятельным масоном, принял звание гроссмейстера берлинской ложи к трем глобусам, которая получила титул Великой Ложи. К примеру Фридриха последовали другие немецкие короли, а также знать. Масонство в германских княжествах приобрело придворный характер. Здесь оно деформировалось под влиянием дворянской спеси и тщеславия, авторитарных тенденций, присущих национальному менталитету того времени, мистических настроений, овладевших большей частью интеллектуалов и знати. Все это плодило в королевском искусстве мистификаторов и проходимцев, способствовало буйному мифотворчеству, созданию самых причудливых легенд и фантазий. В этом немецкие братья значительно превзошли англичан и французов. С 60-х до 90-х годов 18 века наибольшее развитие в германских землях получила система строгого послушания. В ее создании большую роль сыграл барон Гунт, аристократ, любимым занятием которого были торжественные церемонии. Он придумал себе неких шотландских начальников, обладавших тайным масонским знанием. Система требовала безусловного повиновения, отсюда ее название, адептов и лож своему высшему руководству. Она отличалась сложной градацией степеней и приближением ритуала к обычаям средневековых рыцарских орденов. Шведская система существовала в Германии с 70-х годов 18 века до начала 19 века. Ее зарождение и распространение связано с именем врача Цинендорфа, почему-то посчитавшего, что самое древнее и истинное масонство сохранилось именно в Швеции и установившего связи с ее вольными каменщиками. Цинендорф заявлял, что Христос, помимо своего учения, изложенного в Евангелии, оставил некоторым из своих учеников тайное знание, которое перешло к тамплиерам, от них к шведским братьям, а затем и к нему самому. Система считала Христа основателем масонства, поэтому допускала в свои ряды только лиц христианских вероисповеданий. Цинендорфская система продемонстрировала еще более авторитарные тенденции, чем строгое послушание, требуя, например, права цензуры на всю масонскую литературу. Ее отличало также огромное количество степеней. Наиболее мистическим направлением немецкого масонства было розенкрейцерство, 50-90-е годы XVIII века. По различным легендам, орден розенкрейцеров был основан то ли в 14-15 веках странствующим рыцарем Христианом Розенкрейцером, получившим во время своих путешествий сверхъестественные знания и способности, то ли Андреа, сочинившим в 17 веке эту историю. Учение розенкрейцерства представляло собой смесь наблюдений над природой со средневековыми фантазиями о философском камне, эликсире вечной молодости, общении и воскрешении душ умерших, сношениях с богами и дьяволами, искусственном выращивании гомункулов и прочим, зачастую откровенным шарлатанством. Для многочисленных кружков розенкрейцеров, широко распространившихся во второй половине XVIII века в Германии, была характерна крайняя нетерпимость взглядов. Они по справедливости заслужили славу открытых обскурантов. Масонским по форме и иезуитским по устройству стал Баварский орден иллюминатов, просветленных. Его основателем был Вейсгаупт, 1748-1830, воспитанник иезуитской гимназии, профессор права. В 1776 году он основал орден для борьбы с моральным злом, для возвышения нравственности членов и для высшего развития человечества. Во имя этой цели от членов ордена требовалось искать людей знатных, могущественных, богатых, изучать указанную шефом литературу, устраивать взаимную слежку и доносить друг на друга. Преследуемый католической церковью и властями, Вейсгаупт бежал из Баварии, сам орден был закрыт. К германскому масонству в то же время принадлежали интеллектуалы мировой величины – Лессинг, Гёте, Гердер, Фихте. У каждого из них были свои основания и причины для вступления в орден. Все они держались в стороне от средневековой мистики и, как правило, не были активными участниками ордена. Лессинг и Гердер, первый в масонских беседах, второй в масонских разговорах, подвергли критике порядки, царившие в немецких ложах, мечтали об истинном масонстве, открытом обществе без отношения к религии и к государственному устройству, поднимающемуся над всеми сословными различиями, над всяким сектантским духом. Фихте поначалу сгорал желанием сообща работать для усовершенствования человеческого рода, но вскоре разочаровался в возможностях ордена. Пожалуй, лишь автор Фауста, отличавшийся склонностью к таинственности и символике, в определенной мере принимал мистицизм немецких братьев. Во время наполеоновского нашествия деятельность немецких мастерских практически прекратилась. Оживление общественной жизни после освобождения не сказалось ощутимым образом на немецком масонстве. Отсутствие социальной направленности в его деятельности не способствовало подъему жизни лож. Активные члены немецкого общества искали пути реализации своих устремлений вне братства. В XIX веке в ордене обсуждался еврейский вопрос о праве евреев вступать в братство, получивший после длительной и упорной борьбы со сторонниками христианского масонства положительное разрешение. Активизация деятельности немецких лож началась с 30-х годов XIX века. Этому способствовали столетние юбилеи немецкого масонства 1837, вступление Фридриха II в орден 1838, Берлинской 1840, Лейпцигской 1841, Франкфуртской 1843 лож. Укреплялись связи между мастерскими, расширялся выпуск масонской литературы, создавалась историография Союза Келлер, Клосс, Финдель. Разрабатывались и принимались новые уставы, содержащие уступки духу времени, вводившие те или иные прогрессивные принципы. Проводились реформы лож, выражавшиеся прежде всего в ликвидации ряда высших степеней. Объединение Германии усилило центростремительные тенденции в масонстве. В 1872 году был создан Союз Великих Немецких Лож, благодаря которому немецкое масонство стало до известной степени единым, хотя каждая Великая Ложа пользовалась полной свободой и независимостью. В целом, по своему духу, в XIX веке и позже немецкое королевское искусство более походило на английское консервативное, нежели на французское либеральное и социальное масонство. Это выразилось в разрыве подавляющего большинства немецких вольных каменщиков с Великим Востоком Франции после его реформы 1877 года, очень слабым присутствием лож Великого Востока в Германии XX века. К моменту прихода Гитлера к власти в 1933 году в более чем 700 немецких ложах состояло 76 200 членов. Гитлеровцы запретили масонство, многие его адепты подверглись репрессиям. Масонский свет поддерживался немецкими ложами за рубежом. После Второй мировой войны немецкое масонство оказалось крайне ослабленным. В советской зоне оккупации оно было запрещено. На западе страны орден возрождался с помощью англо-американских и французских братьев. Раньше всех начала действовать Великая национальная ложа. Постепенно происходило восстановление других великих лож. Среди них по численности и влиянию выделялась Великая ложа древних свободных и принятых масонов Германии, АФАМ, Фраймауэр орден, франкмасонский орден, ФО, и Великая ложа Триглобуса. 17 мая 1958 года АФАМ и ФО подписали Великую хартию немецких масонов, создав таким образом Объединенную Великую ложу Германии, ОВЛГ. Позже к ней присоединилась Великая ложа к трем глобусам, а также Американо-канадская Великая ложа и Британская Великая ложа в Германии, группировавшиеся из американских, канадских и английских функционеров. При этом все объединившиеся ложи сохранили свои структуры и свою самостоятельность. Немецкие ложи имеют крепкие связи с английскими и другими регулярными масонскими орденами и не поддерживают отношения с либеральным, прежде всего, французским масонством, хотя в стране действует несколько лож под юрисдикцией ВВФ и ВЛФ. Существует в Германии и смешанное мужское и женское масонство. Первая смешанная ложа появилась в стране в 1921 году во Франкфурте-на-Майне. Она была создана Французской Федерацией Друа-Хумань. В 1959 году она создала ложи в Мюнхене и Гамбурге, а затем объединение Универсальный франкмасонский гуманистический орден, отколовшийся от Друа-Хумань. В 2003 году он сменил свое название на Гуманитарный франкмасонский орден для мужчин и женщин Германии. В 2004 году в него входило 14 лож во Франкфурте, Мюнхене, Саарбрюкене, Лейпциге, Гамбурге, Карлсруэ и Берлине. Также существует в Германии две смешанных ложи Великого Востока Люксембурга и две ложи Друа-Хумен. Начало женского масонства относится к 1949 году. В 1982 году родилось женское автономное объединение, модифицированное в 2004 году в женскую Великую Ложу Германии. В 2004 году было открыто 15 женских лож в Берлине, Дюссельдорфе, Гамбурге, Дармштадте, Гессене. Ложа практикует ДПШР и поддерживает связи с великими женскими ложами Франции, Бельгии, Швейцарии, Италии, Португалии. По отношению к ложам высших градусов, немецкие мастерские придерживаются различных мнений. АФАМ не имеет лож высших градусов. У нее подписан конкордат с Верховным Советом ДПШР Германии, который насчитывает более 1000 масонов. ФО создал лестницу в 10 градусов, 7 последних из которых объединены в высший капитул, который включает в себя ложи Святого Андрея и капитул высших степеней. К трем глобусам имеет внутренний орден высших градусов. Англо-американские ложи используют две системы высших градусов – ДПШР и Королевскую арку. Капитул Друа-Хумен существует в Карлсруэ для лож усовершенствования. В настоящее время в ОВЛГ входят Великая ложа древних свободных и принятых масонов Германии, АФАМ, входит в Объединенную Великую ложу Германии с 1958 года, основана в 1949 году, работает по шредеровскому ритуалу в трех символических градусах. Великая национальная ложа франкмасонов Германии ВВЛГ с 1958 года. Создана в 1770 году, возрождена в 1947 году. Использует 11 градусов шведского ритуала. Великая национальная ложа. Мать к трем глобусам. ВВЛГ с 1958 года. Основана в 1740 году. Возрождена в 1947 году. Великая американо-канадская ложа. Основана в 1962 году. Входит в ВВЛГ. Практикует ритуал Йорк. Великая ложа британских франкмасонов в Германии. Создана в 1963 году. Входит в ВВЛГ. Практикует ритуал эмулейшн. Сегодня в системе объединенных великих лож Германии насчитывается примерно 16 тысяч членов. Всего же численность адептов масонского ордена в стране составляет более 20 тысяч человек. Смотрите Карпачев, масоны, словарь, великое искусство каменщиков, Москва, 2008, страницы 126-133. Большое развитие масонство получило в США. Здесь оно представлено главным образом регулярным направлением, вследствие того, что основывалось англичанами. Поскольку каждый штат имел значительную самостоятельность, то практически в каждом из них были созданы великие ложи. В настоящее время американское масонство состоит из 50 великих лож с числом адептов более 3 миллионов человек. Кроме того, в стране существует организация афроамериканских масонов «Принц Холл» с численностью свыше 300 тысяч членов. Западноевропейское масонство за 3 века своего существования прошло сложный, противоречивый путь. Достаточно ясные и четкие принципы английского масонства начала XVIII века видоизменялись под влиянием времени, хода развития общественной мысли, состояния менталитета и социальной психологии, национальных особенностей существования королевского искусства. Орден вольных каменщиков пытались приспособить для своих целей правители и революционеры, идеалисты, искавшие пути к счастью человечества, и шарлатаны-авантюристы. В масонство проникали все умственные течения и веяния эпохи нравов, от мистико-фантазийных до рационалистическо-позитивистских, от консервативных до анархистских и революционных. Уникальное значение масонства заключалось в том, что за 300 лет своего существования, несмотря на все изменения, наслоения, расколы, оно смогло выработать и пронести принципы, в наибольшей степени соответствующие общечеловеческим ценностям, свободы, равенства, солидарности, терпимости, гуманности, прогресса. Во многих странах оно было первым, а подчас и единственным общественным движением, являлось школой общественной мысли. Орден, будучи мировым, внеконфессиональным, стремился и в определенной мере способствовал уменьшению противостояния по национальному и религиозному принципу, содействовал взаимодействию и взаимопроникновению культур, внес свой вклад в движение к всечеловечности.